Глава 13. А что, так можно было? Да где, мать его, этот клад? Спустя минут 30 поисков окончательно разозлился я. Может, узелки стоит проверить? Предложила кнопка. «Давай посмотрим», – пожал я плечами и опустился на пороги у подъезда. Кнопка заняла место рядом и раскрыла первый обычного цвета. Здесь все, как и ожидалось. 4 ингалятора, 2 таблетки противоядия, 6 патронов для дробовика и 2 для моей моськи. Плюсом обнаружился странный браслет, о котором система поведала следующее. Браслет ловкости дает плюс 2 очка к навыку ловкость. Для активации браслет следует носить на запястье. «Это я себе возьму», – сразу заныкал я ценную вещь. «А немного тебе будет», – возмутилась девушка. «Сверток себе, браслет тоже себе, жлоб». «Ой, да на, подавись», – бросил я в нее побрякушкой. «Думаешь, мне жалко, что ли? Давай второй мешок». Этот был не совсем обычный. Во-первых, черного цвета, а во-вторых, чуть большего размера. И он на самом деле волновал меня больше всего. Потянув за лямки, кнопка раскрыла его и перед глазами блеснула, а мое лицо наверняка выразило все, что я думал по этому поводу. Снова какой-то ключ и все. «Да чтоб их вырвало, уроды!» – возмутился я. «Снова эта херня!» «Ну, не знаю», – с хитрой мордой произнесла девушка. «В прошлый раз нам обрез выпал, так что не сказала бы, что прям херня». «Ладно», – уговорила чертяка языкастая. Поднялся я с места. «Пошли искать что-нибудь запертое». «А ты не хочешь свой сверток открыть?» – поинтересовалась та. «Нет уж, больно ты человек завистливый. Вдруг там что-то ценное?» – с ухмылкой ответил я. «Ходи после, оборачивайся, удара в спину жди». «Ты совсем, что ли, больной?» – увеличила глаза от возмущения та. «Это когда я тебе в спину била?» «Ага, значит, насчет зависти тебе сказать нечего?» – продолжил доставать ее я. «Так я и думал». «Ой, все, отвали», – отмахнулась кнопка. «Это уже не смешно даже». Поиск сокровища продолжился в тишине, по крайней мере, с моей стороны. Девушка продолжала что-то бормотать и явно выражать свое недовольство. Мы обшарили все подъезды, обошли всю местность по кругу и даже под кусты заглянули. «Ничего». Квартиры все нараспашку, у многих и вовсе двери отсутствовали, внутри также шаром покати, то есть пусто. Так, немного покосившись от старости мебели, да пыль по углам кучами. Сама территория вокруг тоже не блистала разнообразием. Вымощенная площадь посередине, где мы, собственно, и попали на бой с драконом, вокруг дома, этажа в 3 максимум, ну, и сухой газон под окнами. Вот и все. Где здесь может находиться спрятанное сокровище, ума не приложу. «А ты чего, кстати, кровище-то не слизываешь?» – вдруг спросила кнопка, когда мы в очередной раз прошли мимо тела Абадона. «Блин, даже замер я, забыл, прикинь!» Я посмотрел на покойника и уже загустевшую кровь возле его головы. Картина, конечно, не очень приятная, да и желания пробовать на вкус эту грязь не возникало. Однако прогресс, который упал мне за убийство чемпиона, обещал принести немало очков. Присев на корточки рядом с простреленной головой, я окунул палец в разбитый затылок, погрузив его в скользкий мозг, вытянул его, с задумчивым видом посмотрел и слезал часть крови. И ничего не произошло, по крайней мере ничего такого, что всегда происходило. Дополнительных очков прогресса не дали. Вот это поворот! И стоило в таком случае раскачивать умение, чтобы вот так на максимуме получить шиш, притом без масла. Но взгляд все же зацепился за небольшое изменение. И произошло оно с индикатором здоровья. Оранжевая полоска внезапно стала человечком. Вот прямо так. Маленький такой. Голова, ручки, ножки, все как положено. Но стоило к нему присмотреться, как он прыгнул вперед. Ну, это мне так показалось вначале, хотя на самом деле он увеличился в размере. Но не это было самым странным. Сам человечек стал зеленым, но некоторые места выделялись красным, например, локоть, который болел уже часа полтора как. Также оранжевым цветом выделялось колено, оно тоже иногда меня беспокоило, но не так сильно, как рука. Дальше начали происходить вообще невероятные вещи. Я сосредоточил взгляд на красном пятне, что находилось в районе локтя, и изображение вновь приблизилось, показывая мне то, как выглядит ушиб изнутри, разорванные сосуды и сгустки крови, что вытекли внутрь тканей. Внезапно появилась надпись. «Желаете приступить к лечению области?» «Да», – произнес я и тут же ощутил зуд в месте ушиба. Буквально через секунду боль отступила, а еще через пару мгновений я уже свободно вращал рукой в локтевом сгибе и не ощущал вообще никакого дискомфорта. Сам человечек, который теперь находился внизу слева, вместо полоски индикатора здоровья стал ярко-желтого цвета. «Это я что, теперь самолечением заниматься могу, без всяких там печенек? Вот это нормальный бонус!» Раз пошла такая пьянка, решил проверить, что там у меня со статистикой. Уровень 10. Прогресс. 61200 из 102400. Сила 6,6, ловкость 8, выносливость 3, интеллект 8, защита 5, знание крови 5, баланс крови 0, очки опыта 19. Опа! У старого умения появилось ответвление. Так, а к старому я теперь смогу вернуться или уже все? «Нашла!» – закричала кнопка. Пока я разбирался со своим обновлением, она продолжила поиски сокровища и, видимо, что-то обнаружила. Ключ находился у меня, поэтому она не смогла открыть тайник и теперь всячески привлекала мое внимание. Я сделал вид, что нехотя поднялся и не спеша направился к ней. Кнопка уже вовсю пританцовывала от нетерпения. Видно издалека, насколько любопытство разрывает ее на части. «Ну, ты чего плетешься там, как хер на похоронах?» – выкрикнула она. «Можно побыстрее?» «Кто понял жизнь, тот не спешит», – назидательным тоном произнес я и сделал умное лицо. «На вот, открывай». Я протянул ей ключ, и девушка попыталась схватить его, но в самый последний момент я убрал руку. Такой номер повторился раза три, и она, наконец, психанула. «Да задолбал ты уже, детский сад, штаны на лямках, дай сюда!» Ей все же удалось выхватить ключ из моей руки. Нервы окончательно сдали, и она трясущимися руками попыталась вставить его в скважину замка. Примерно на третьей попытке он окончательно выпал из рук, и девушка витиевато матерно выругалась. «А говорят, спортсмены не пьют», – не упустил момент, чтобы съязвить я, а саму вон как колбасит. «Да потому что ты бесишь уже», – крикнула она мне почти в лицо, – «и шутки у тебя дебильные». Девушка несколько раз глубоко вдохнула, подняла ключ и, наконец, вставила его в скважину. Замок послушно подчинился, дважды щелкнул, высвобождая засов, и мы все-таки смогли распахнуть дверь небольшого сарая. Именно он и оказался той самой сокровищницей. Старая будка, которая когда-то исполняла роль кузова, на ней даже облупившаяся надпись «Хлеб» осталась. Я даже подумать не мог, что именно здесь будут спрятаны сокровища кошмарного дракона. Дверь со скрипом распахнулась, и нашему взору предстала огромная куча хлама. Какие-то ржавые ведра, тазы, старые мешки с цементом, от времени ставшие каменными. В углу в коробках навалены старые тряпки. Они превратились в труху еще в тот момент, когда их сюда принесли. Ну и в дополнение, куда же без старых велосипедов на спущенных колесах с проржавевшими насквозь спицами. «Да, красота!» – развел я руками в стороны. «Просто невероятное богатство! Еще какое, мать его!» С довольным видом полезла через хлам кнопка. «Смотри, чего нашла!» Она с гордостью на лице подняла с полки японский меч. Полноценная катана, 125 сантиметров острейшей стали. И это явно была не подделка, такое сразу видно. Рукоятка обтянута кожей, замысловатый узор стали, который получается только при ковке, и вытравленный кислотой орнамент. «Действительно, отличная находка», – оценил я. «Можешь оставить себе?» «Ф!» – фыркнула девушка. «Можно подумать, я разрешение спрашивала. Конечно, это мое». «А что там на полке такое блестит еще?» – уточнил я, показывая пальцем в темное нутро фургона. «Где?» – обернулась кнопка. «Да вон там, чуть левее от тебя». «Да где, блин?» – девушка зашарила руками в поисках предмета. «Это что ли?» «Да я знаю, дай посмотреть». Подставил я ладони, совместив их наподобие ковша, и кнопка метко бросила мне блеснувший предмет. Значок какой-то. «Символ доблести. Позволяет вам нанести первый удар на арене. Для активации необходимо закрепить брошь на любой одежде». «Херня какая-то», – пожал я плечами, но значок все же прилепил себе на грудь. «Ну как?» «Как мудак», – хохотнула кнопка. «Нормально, оставь. Может, от пули когда-нибудь прикроет». «Да там что-то про доблесть и про арену написано было», – отмахнулся я. «Про какую арену?» – не поняла девушка. «Ты это у меня спросила?» – пожал я плечами. «Понятия не имею, о чем речь вообще. Ладно, по ходу разберемся». «Ну чего, какие дела у нас теперь?» – выбралась из будки она и уселась на ее край. «Без понятия», – почесал я макушку. «Найти бы этих двоих, которые с Абадоном были, но как это сделать?» «Наверное, зря ты его так сходу завалил», – заметила очевидная та. «Нужно было с других начинать». «Ну, теперь уже поздно», – вздохнул я. «В идеале поймать бы кого из них живым, да поспрашивать как следует. Сдается мне, что они знают гораздо больше». «Ты таблицу турнирную смотрел?» Вдруг поинтересовалась кнопка. «Да вроде нет еще. А что там?» – уточнил я. «Далеко ты от меня оторвался», – вздохнула она. «И кажется, у нас скоро чемпион сменится». «Да ладно», – не поверил я и сфокусировал взгляд на звездочки в верхнем правом углу. Развернулась таблица, и вместо того, чтобы показать мне список участников, ее перекрыла огромная надпись. «Внимание! Вам брошен вызов. Вы не можете отказаться от поединка, так как вы являетесь чемпионом. Вам необходимо пройти на арену и принять вызов». «А чё? Так можно было?» – удивленно выкрикнул я. «Что случилось-то?» – не менее ошарашенно уставилась на меня кнопка. «Мне какой-то вызов бросили», – ответил я. «Нужно срочно на арену пройти». «На какую еще арену?» – снова задала идиотский вопрос та. «Я тебе что, справочная?» – разозлился я. Откуда мне знать, как тут все устроено? Это ты у нас все знаешь о турнире». «Похоже, я нифига не знаю», – усмехнулась та. «Вообще впервые слышу об арене и каких-то вызовах». «Так, стоп», – остановил я речь девушки и несколько раз обернулся вокруг себя. «Кажется, понял». «Что опять?» – уточнила та. «Я все думал, что у меня за херня перед глазами маячит, а это, похоже, указатель направления», – пояснил я. «У меня действительно по нижней части обзора бегал какой-то блик. Стоило мне отвернуться, как он сразу смещался в сторону, но если направление верное, то он мерцал ровно посередине. Может, я, конечно, ошибаюсь, но логически все правильно». «Пошли!» – призывно махнул я кнопки. Та вскочила на ноги и отправилась следом. Меч она сжимала в руке, так и не найдя способа закрепить его на себе. Идти оказалось недолго, и вскоре мы вышли на очередную площадь, что расположилась с краю от широкой центральной дороги. Здесь маячок пропал из вида, но стоило выйти за пределы, как он вновь появлялся и указывал, что необходимо вернуться. «Кажется, пришли», – бегло осмотрелся я по сторонам. «Только нет что-то никого». «А ты вообще где этот вызов увидел?» – уточнила кнопка. «В турнирной таблице», – ответил я. «Точнее, не в самой. Не успел глаз зажмурить. На первом экране, короче». «Ну так посмотри туда еще раз», – посоветовала она. «Точно», – улыбнулся я и сфокусировал взгляд на звездочки. Развернулось меню, где горела надпись о вызове и арене, но теперь к ней прибавилась еще одна. «Внимание! Вы прибыли на место схватки. Если хотите принять вызов, произнесите «да». Если хотите отказаться от боя, произнесите «нет». Внимание! Вы не можете отказаться от боя, потому как являетесь чемпионом. «Отличный выбор», – усмехнулся я и громко добавил «да». «Ожидайте». «Ну, чего там?» – поинтересовалась кнопка. «Пока ничего», – пожал я плечами. «Надпись вот перед глазами висит. Ожидайте». «Значит, ждем», – кивнула та и отошла в сторонку, чтобы присесть на край постамента, на котором стоял памятник неизвестно кому. По крайней мере, я понятия не имел, кто это и за что его бюст увековечили на этой площади. «Какой-то безответственный соперник», – возмутился я, – «бросает вызовы, а самого ждать еще нужно». «Мог бы не ходить», – ответила кнопка. «Не мог», – поморщился я, – «там написано было, что не имею права отказаться». «И что было бы?» – уточнила та. «Ну и вопросы у тебя», – усмехнулся я в ответ. «Я не проверял, понятия не имею». «Может, тебе меч дать?» – поинтересовалась та. «Или обрез?» «Да ладно, оставь себе», – снисходительно махнул я рукой. «Да где этот долбанный вызывальщик?» «Здесь!» Громкий голос даже заставил меня вздрогнуть. Я медленно повернул в его сторону голову и слегка расстроился. Слева стояла просто огромная гора мышц. Такого с наскока не взять. Метра два ростом, широченные плечи, мощные руки сжимали здоровенный топор на длинной ручке. Единственное, что было непонятно, так это его уровень, но он явно не из последних в таблице. «Здрась!» Ехидно поздоровался я и отбил подобие реверанса. «А мы уже заждались». «Кот!» – испуганно произнесла кнопка. «Я двинуться не могу». «Это нормально, принцесса!» Гулким басом оповестил ее мой соперник. «На арене можно биться только один на один. Все посторонние лишаются возможности двигаться». «Ты как вообще вызов бросил?» – уточнил я интересующий меня момент. «Очень просто», – охотно ответил здоровяк. Выбираешь имя в списке и произносишь: «Бросаю вызов тому-то». «Ясненько», кивнул я. «И чем я тебе не угодил?» «Ты самый слабый среди чемпионов, но за тебя дадут очень хорошую награду», продолжил спокойно выдавать информацию здоровяк. «Довольно слов, давай уже приступим». «Да я разве против?» – пожал я плечами. «Ты сам здесь стоишь, языком молотишь». «Я не могу», – усмехнулся тот. «Мне пишут, что право первого удара за тобой. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что ты чемпион?» «Ах, вот оно что!» Растянул я губы в кровожадной улыбке. «Это же совсем меняет дело!» Вместо того, чтобы начать схватку, я подошел к кнопке и уселся рядом. «Ты чего это задумал?» – прогудел здоровяк. «Отдых!» – усмехнулся я. «Раз уж посторонним сюда нельзя, а ты не можешь меня ударить, то самое время воспользоваться ситуацией». «Ты не можешь отказаться от боя», – прогудел качок. «Так я и не отказываюсь. Сейчас отдохну часок и приступим», – совершенно серьезным лицом заявил я и даже специально мачете рядом на постамент положил. «Устал я, понимаешь? Ходишь вот так, ходишь, всяких монстров бьешь, стремишься чемпионом стать, оттуда вдруг бац, и какой-нибудь мудак тебе вызов бросает». «А чё ты обзываешься-то сразу?» – даже немного обиделся тот. «Я, между прочим, тоже хочу чемпионом стать». «Ну а кто против?» – развел я руками. «Становись на здоровье. Только ты вот способ какой полегче выбрал. Я-то потом и кровью этого титула добивался, а ты на халяву пришел». «И ничего не на халяву», – опять возмутился здоровяк. «Я, может, тоже над собой работаю». «Ты мне вот что скажи, любитель халявы», – продолжил капать ему на мозг я. «Какие тут правила хоть? А то ведь ты первый у меня будешь, а я ни сном, ни духом. Может, здесь по лицу бить запрещено, или исключительно рукопашная схватка должна быть? Первый раз он ведь особенный, да, кнопка?» «От меня вот отвали, ладно?» – одними губами ответила девушка. «Все здесь можно, главное – победить», – разъяснил мне правило здоровяк. «А уж каким образом, это только тебе решать. Единственное ограничение – один на один». «Вон оно что!» – задумался я. «А это, знаешь ли, довольно удобно. Значит, если бы ты мог ударить первым, то просто подкрался бы ко мне и грохнул сзади своим огромным топором, и это не считалось бы нарушением правил». «Нет. Если бы мы дрались один на один, то такая победа тоже считается», – пожал плечами тот, так и не понимая, к чему я веду. «А допустим, ловушку я какую смастерил, и ты в нее угодил и умер», – продолжил допытываться я. «Такого я не знаю», – пожал плечами тот. «Ты будешь драться или языком только трепать умеешь?» «Да подожди ты со своими драками», – поморщился я. «Так хорошо общаемся, а тебе все мордобой подавай. Ну, неприлично даже как-то. Ты в конце концов с чемпионом разговариваешь. Смотри, какая девушка красивая и пошевелиться не может. Хочешь, и я ее тебе подарю?» «Ты че, совсем придурок?» – возмутилась кнопка. «Я тебе сейчас подарю, блин, козел!» «Вон, глянь какая, и сиськи что надо!» – усмехнулся я и пожмакал девушку за грудь. «Руки убрал!» – рявкнула та. «Отвали, я сказала!» И в этот момент грохнул обрез. Неожиданно для кнопки и уж тем более для здоровяка, который получил заряд картечи в живот с обеих стволов. «Сука!» – сдавленным голосом проблеял он, завалившись на мостовую площади. «Может и так, но я, кажется, победил», – растянул я губы в кровожадной улыбке и подошел к своей жертве. «А теперь сдохни!» С этими словами я поднял его топор, который весил килограмм 5 не меньше, и со всего размаху вонзил его тому в череп. Поздравляем, воин! Вы одержали победу на арене и подтвердили звание чемпиона. Вам начислены очки прогресса 3500. Вы получаете право бросить вызов одному из чемпионов первой тройки. Вы получаете уникальный предмет «Секира Минотавра». «Очень надо», – усмехнулся я, отбросив тяжелую секиру в сторону. «С такой сам скорее сдохнешь». «Ах ты, падла!» Внезапно кнопка набросилась на меня сзади и принялась колотить своими острыми кулачками. «Я тебе не шлюха какая, чтобы меня под всяких козлов подкладывать!» «Да успокойся ты! Я просто внимание отвлекал!» Попытался я защититься от летящих со всех сторон ударов. Кое-как удалось отпрыгнуть от нее, но кнопка даже и не думала меня слушать и снова бросилась в атаку. Несколько раз, качнув корпусом в разные стороны, мне удалось наконец сгрести ее в охапку и прижать руки к телу. Наши лица оказались напротив, и я заглянул в ее разъяренные глаза. «Пусти, козел!» – огрызнулась та. «Ты еще не все получил!» Я слегка склонил голову на бок, криво ухмыльнулся и поцеловал ее. Кнопка сразу обмякла и прекратила сопротивляться. Ее руки схватили меня за штаны и потянули на себя. Я ослабил хватку, и девушка тут же обняла меня, начав шарить руками по спине. Ее дыхание сделалось глубоким, частым, наверняка уже вся мокрая. «Все, хватит», – отстранился я. «Че это хватит сразу?» – удивленно посмотрела на меня осоловевшим от возбуждения взглядом. Кнопка попыталась снова приблизиться и потянулась ко мне губами, но я быстро отстранился. «Не-не-не», – покачал я головой, – «я на первом свидании не сплю». «Каком свидании?» – начала злиться она. «Ты чего плетешь?» «Плету, вяжу, крестиком вышиваю», – ляпнул я первое, что пришло в голову. «Мне вообще мамка не велит с незнакомыми девушками общаться. Может, ты вообще заразная?» Договорить я не успел, потому как получил звонкую пощечину, после чего кнопка плюнула мне под ноги и молча ушла, подобрала свой меч с постамента и ушла. Так, кажется, сейчас я на самом деле перегнул, и она реально обиделась. «Кноп, да ты куда? Я же пошутил!» Бросился я следом за ней. Но ответа не последовало. Она даже не обернулась. Как шла, так и продолжала. «Ну, прости меня, я дурак!» Принялся виниться я. «Ну, ты же знаешь, что у меня язык без костей. Ну, Кноп!» Ноль реакции. Идет, будто меня и нет рядом. Может, оно и пофигу. Сейчас подуется минут 10 и отойдет. Вот только она не отошла ни через 10 минут, ни через 20. Мало того, даже крикуна завалила в одиночку, не дав мне его добить. Прошел примерно час, когда мне наконец это все надоело, и я развернул ее к себе лицом. «Все, хватит!» – абсолютно серьезным голосом произнес я. «Прости, я перегнул, больше такого не повторится!» Девушка так и продолжала стоять молча, глядя в сторону куда-то мимо меня. «Кноп! Ну в самом деле, извини!» «Берегись!» – вдруг взвистнула она и отшвырнула меня в сторону. Интерлюдия четвертая. «Как думаешь, это все?» – с флегматичным видом спросил Дагон. «Откуда мне знать?» – пожал плечами Клаус. «Скорее всего, да, в безопасную зону нам проход закрыт». «Не все так плохо», – немного помолчав, произнес тот. «Мы все еще чемпионы, и у нас осталась карта». «Ты совсем кретин!» – резко обернулся к нему человек в пыльном камуфляже. «Посмотри в таблицу, тебя уже на четвертое место сместили. Ко мне подбирается какой-то Гашек 55. Что за имя такое уродское?» «Возможно, от слова «гашиш», – заметил собеседник. «Да и это в общем зачете. Здесь я все еще второй». «Мля, я знаю, что такое Гашек, мать твою!» – рявкнул Клаус. «Меня не это беспокоит!» «Я-то в чем виноват?» – в очередной раз пожал плечами тот. «Твою мать! Всего-то и нужно было привести к нему этого психа!» – в сердцах сплюнул Санта. «Как мы могли так жидко обосраться, а?» «Да кто же знал, что их там целая толпа будет?» – ответил Дагон. «Да и големы эти тупые, все-таки медленные очень. Я говорил, что нужно вначале раскачаться получше». «Вот и раскачались», – усмехнулся тот. «Абаддона больше нет. Как он вообще нас нашел?» «Понятия не имею», – ответил собеседник. «Смотри-ка, ему, кажется, вызов бросили, ник мигает. Ага, точно, некий викинг». «А ведь это идея!» – растянул губы в улыбке Клаус. «Если мы спустимся ниже в таблице, то сможем бросить ему вызов». «Ага, тогда нам придется его убить», – усмехнулся тот. «А этому старику он нужен живым. Я вообще не понимаю, что в нем такого особенного. И этот дед, кто он и откуда так много знает о турнире?» «Боюсь, нам теперь этого не выяснить. Похоже, он нашел себе новых фаворитов», – вздохнул Клаус. «Но мы еще можем все исправить. Нужно срочно отыскать арену». «Да че ее искать?» – пожал плечами Дагон. «Это либо стадион, либо одна из трех площадей. О, кажется, наш победил». «Ты совсем конченый!» – рявкнул Санта. «Заводи свои порталы, он сейчас свалит!» «Да куда он денется с подводной лодки?» – усмехнулся Дагон и, открыв портал, первым шагнул в него.